А если б узнала, изменилось бы что-то в ее жизни. Сейчас-то было уже неважно, но ей вспомнилось, о чем они говорили вместо этого, о войне и с Келли, о том, какой он редкий человек, прирожденный солдат, как в нем уживаются восторг и ужас. Стата задумалась, почему этот эпизод так живо вспыхнул в ее памяти, и пришла к выводу, что он как-то соотносится с ее нынешним положением и с тем, как она собиралась использовать свое жалкое оружие. Это все гормоны, осенило ее. Состязание и сражение, жажда жить и побеждать, спорт и война, по сути, это все одно и то же. И она припомнила еще кое-что из сказанного отцом в тот день. Кармил спросила, а бывают ли и у женщин такие чувства. Отец ответил, а да, только у них они намного сильнее. Вот, скажем, твоя мать гораздо, гораздо свирепей, чем я, и ты тоже. Вот истинная причина, почему женщинам не дают воевать. Они бы захватили весь мир. В замке заворочился ключ. Дверь отворилась, и в комнату ввалился Габриэль Куэлья в бордовом банном халате из велюра и парусиновых шлепанцах. В руках у него был пистолет Статы. Прикрыв дверь ногой, он прошел в центр помещения. «Сучка Гринга, я так и знал, что мы снова встретимся», — сказал он. Стата для виду попятилась, держа руки сзади. Он придвинулся ближе. Она уселась на корточки и вжалась спиной в угол, образованный двумя перемычками. Куэлья помахал кольтом. «И из этой пукалки ты меня подстрелить хотела?» «Могла бы, подстрелила бы», — отозвалась она. Ее тон ему не понравился. Нахмурившись, он подступил еще на шаг и теперь нависал прямо над ней. Она чувствовала запах его одеколона. «Знаешь, Киквита, а ты ведь вообще ни хрена не понимаешь, что сейчас с тобой случится. Думаешь, раз ты гринга, тебя спасут. Не папаша, так морпихи, да. Только я от тебя хочу уважения», — усекла. «Будешь делать все, что я скажу, и улыбаться при этом, потому что...» «А я думала, тебе только мертвеньких трахать нравится», — перебила она. «И меня бы это устроило, потому что, честно говоря, я скорее умру, чем буду что-то делать с таким извращенцем и уродом, как ты». Он с улыбкой кивнул. «Ой-ой, ну болтай, болтай, Киквита. Посмотрим, как ты заговоришь, когда я насру тебе в рот, и ты еще меня об этом умолять будешь. Для начала можешь отсосать». Он сунул пистолет в карман, распахнул халат и подался вперед, правой рукой потянувшись к ее волосам. Стата резко распрямилась, вложив в рывок всю силу своих натренированных ног, и врезалась макушкой ему в нос. Куэлья отшатнулся, но она метнулась следом, вцепившись левой рукой в ворот его халата, а правой вогнала металлическую ручку ему в горло, чувствуя, как глубоко та проникает в трахею. Он кое-как высвободился и, выпучив глаза, потянулся к горлу, нащупал ручку, выдернул. Из раны гейзером забила кровь. Куэлья закашлялся. Слышно было, как в трахее булькает жидкость. Это он пытался дышать, несмотря на кровь, хлынувшую в бронхи. Стата хорошенько прицелилась, собралась и со всей силы пнула его в неприкрытые гениталии. Колени бандита подогнулись, и он сложился вдвое, лицо его стало лиловым. Она отступила и сделала бросок, ударив его в живот и сбив с ног. Кольт выпал у него из кармана и заскользил, вращаясь, по полу. Она подняла его. Курок оказался взведенным. Она выстрелила Куэлья в голову, тот повалился и затих. Она подождала перед дверью с пистолетом в руке. Тишина. Должно быть, остальные подумали, что он ее убил и сейчас предается некрофильским утехам. Стата открыла дверь и посмотрела в обе стороны. Коридор был пуст. Она пробежала тем путем, которым ее вели, по двум лестницам, а оттуда к двери, ведущей на палубу. Взглянув в окошко, она увидела двоих мужчин. Те сидели за одним из столиков спиной к ней, лицами к морю, пили и курили. Она как можно тише отворила дверь, встала в стойку, держа пистолет обеими руками, тщательно прицелилась и выстрелила одному из них в затылок. Второй развернулся и вскочил на ноги. Он потянулся к поясу, и Стата загнала ему в грудь три пули с полыми наконечниками. У мужчины был удивленный вид, он успел вытащить собственный пистолет, потом сел и умер. Тогда, не выпуская из руки дедушкин кольт, она бросилась через леер в море. Погрузившись в воду, она проплыла под кормой, вынырнула под свисом вышки для ныряния и схватилась за одну из опор, невидимая с палубы. Яхта медленно дрейфовала в южном направлении. Лодка, на которой ее привезли, волочилась следом на лине. На секунду Стата задумалась, не умыкнуть ли ее, но сразу откинула эту мысль. По скорости моторки не сравнится с яхтой, и на борту наверняка есть оружие, с помощью которого ее можно снять издалека. Так что она тихо плыла вместе с судном, размеренно и глубоко дыша. Послышались крики, шум и гам, топот многочисленных ног. Должно быть, они обнаружили дохлого поросенка. Скорее всего, спорят сейчас, что предпринять и кто теперь за старшего. Спешить к Эль-Хабали с новостью, что его сын и наследник мертв, точно никто не станет. С такими вестями без ее головы в коробке лучше не являться. Кто-то включил прожектор и направил на море. А если он додумается заглянуть под вышку? Пора уходить. Она сунула пистолет рукояткой вниз в просторный нагрудный карман и застегнула тот на пуговицу, наружу торчало лишь дуло. Поглубже вдохнув, Стата нырнула и поплыла на восток, в сторону суши. Ей и раньше удавалось продержаться под водой на дистанции в 100 с лишним метров, а сейчас она шла на личный рекорд. Море было теплое, температура тела. Плыла она с легкостью, брассом, по лягушачьи раскидывая ноги, стараясь максимально использовать каждый толчок. Когда она наконец вынырнула и оглянулась, яхта осталась в отдалении, а световое пятно от прожектора шарило метрах в 20 от Статы. По собачьей поддерживая себя на воде, она подождала, пока волна приподнимет ее, надеясь разглядеть огни на берегу. Только никаких огней не было. Она оказалась посреди темной пучины, освещенной полумесяцем и крапинками звезд. Над поверхностью воды была только ее голова да стремительно отдаляющееся судно. За время ее заточения яхта не стояла на месте, и Стата понятия не имела, много ли та успела пройти. Если яхта направлялась в открытое море, то сейчас до суши могло быть миль 30. Хотя зачем им двигаться в открытое море, чтобы останки одной расчлененной девушки не выбросило на берег. По крайней мере, она знала, в какую сторону плыть, поскольку воображаемая линия, проведенная через рога месяца, должна была указывать на южный горизонт. Стата поплыла на спине, напрягая глаза. Никак на востоке что-то еле-еле светится. Она убедила себя, что светится, и поплыла. Пистолет тянул ее к низу с каждым замахом, но пускать его на дно она не собиралась. Перед сном Мардер коротко переговорил с Бартоломео Ортисом. Они устроились за длинным столом под большой картой Скелли тет-а-тет, всех остальных отослали. Мардер взглянул на замызганный листок из блокнота, на котором Ортис школьными каракулями составил опись арсенала своей маленькой армии. Арсенал оказался до обидного скромным, хотя после наступления темноты группа отборных бойцов вскрыла подбитый наркотанк и сняла с изувеченных тел врагов 32 автомата АР-15 и несколько тысяч патронов. Ну что вы думаете? Сможем ли мы удержать нынешний периметр с таким вооружением? Артист смутился. Его взгляд заблуждал по комнате. Огромные руки, изуродованные шрамами, сжимали одна другую, будто старались выдавить решение всех проблем из самих себя. Ну так что же? Вы у нас главный командир, Артис. Вам и решать. Дон Рикардо, я умею ковать. Я говорю людям, что делать, и обычно меня слушаются, иначе я использую вот это. Он продемонстрировал свой внушительный кулак. И еще я служил в армии, поэтому Дон Эскилли и назначил меня командиром. Но я был всего лишь капралом и работал в автопарке. Резал, подгонял и гнул металл. Я не разбивал армии, понимаете? Да, понимаю. Потому что сам я был книжным редактором, а Идальго, священником, Сапата, крестьянином, Вилье, бандитом, но все они возглавляли армии куда больше нашей. Мы делаем то, что можем и что требуется. Итак, реально ли нам удержать периметр? Здоровяк опустил было голову, но тут же вскинул ее и посмотрел Мардеру в глаза. Нет, сеньор, даже с учетом нового оружия и боеприпасов у нас в строю всего 71 боец, не считая женщин. Я про тех, что с автоматами. На каждый пулемет осталось по 200 с небольшим патронов, и всего 300 на 3 больших пулемета. Ну ладно, отведите пулеметы на вторичные позиции согласно карте Скелли. И еще, могу я внести одно небольшое предложение? Конечно, сеньор. Отправьте пару надежных людей на северные утесы, и переместите Дышака из Дота над пляжем вот сюда, за деревню, чтобы он смотрел на тропинку через поле для гольфа. Мардер отметил требуемое место крестиком на карте. Артист нахмурил брови и сделал неуверенную мину. Но для чего? По тем скалам никому не взобраться. Там даже высадиться негде, пляжа нет. Маленький бережок все-таки есть и тропинка через скалы тоже. Если вдруг там объявится противник, то нас застанут врасплох. С северного фланга мы полностью открыты. Но откуда им знать? И ведь раньше они нападали со стороны большого пляжа и насыпи. Да, и мы их отбили. Через насыпь наверняка полезут снова, а вот с пляжа или гавани им уже не пробиться. Ну а как узнают? Достаточно, чтобы один хороший пловец добрался до материка и все им выложил. Как вам известно, мексиканские революции часто предавали. Так что давайте будем начеку. А что там у нас с минами? Мы заполнили 10 бочек, дистоплива хватит еще на 2. Их уже закапывают там, где вы велели. Отлично. Распорядись, чтобы одну принесли в дом. В дом. Да, может, мы и проиграем, но дом они не получат. Если понадобится, я обрушу его им на головы, как Самсон в Библии. С благоговением спросил Ортис. Примерно так, ответил Мардер. Его разбудила пальба. Мардер вскочил с кровати, оделся и вооружился, взял кимберстейр, коробку пуль для винтовки и пару запасных обоим. Затем он бегом бросился в штаб-гостиную, чтобы выяснить, что происходит. Ампара встретила его сияющей улыбкой. Это военные. Они пришли и напали на тамплиеров. У тех же машины стояли у дороги, теперь все они взрываются. И отец Сантана здесь. Мы спасены. На фоне стрельбы действительно то и дело раздавались оглушительные взрывы. Но кое-что в них настораживало. «Найдите Ортиса!» — крикнул он. «Я на крышу, хочу сам посмотреть». Он взбежал на верхнюю террасу. На западе море было укутано пеленой тумана, на востоке уже проглядывал бледный румянец восходящего солнца. Это был час, когда белую нить толком не отличишь от черной, лучшее время для штурма. Все бойцы Альфы собрались у бруствера поглазеть на фейерверк. Красные трассирующие пули разлетались во всех направлениях. Было видно, что на базу тамплиеров навалились гораздо более внушительные, чудовищные силы. По-видимому, перед рассветом атакующие тихонько рассредоточились по окрестным холмам и обрушили на плотно составленные машины шквальный огонь. Еще они заблокировали дорогу с обеих сторон, и то на одном конце, то на другом периодически расцветали яркие вспышки, от которых протягивались огненные линии, конечную точку которых отмечал мощный взрыв. Мардер давно не слышал характерного бух, ша, бабах РПГ-7, но эти звуки так просто не забудешь. Подбежал запыхавшийся Ортис. Мардер схватил его за толстую ручищу и оттащил подальше от остальных. Надо отводить людей на вторичные позиции. Наверное, их мы тоже долго не удержим. Еще нужно будет. Дон Рикардо, но мы же спасены. Армия пришла. Это не армия, друг мой. Это Ла Фамилия. Они хотят подчистую выкосить конкурентов, а потом захватить колонии. Не понимаю, как вы? Они используют РПГ. И посмотри сам. Никакой военной техники, никаких бронемашин. Нет, это Ла Фамилия, похоже, стянули силы со всего района. Там около 1000 автоматчиков. Я думаю. Негромко запиликал сотовый. Ответьте на звонок, Ортис. Кузнец вынул из кармана мобильник. Альфа-0, сказал он, хотя теперь возглавлял уже всю косу. Он выслушал звонившего, задал несколько вопросов, отдал короткий приказ и завершил разговор. В полумраке лица Ортиса было почти не видно, только поблескивали глаза и зубы. Но голос его дрожал. «Все, как вы сказали, сеньор, они подошли на траулере к скалам и выгружаются. Дионисия говорит, их много, не меньше 50. Я велел своим отступать к большому пулемету». «Правильно. Через скалы они могут перевалить только в одном месте, и вы будете сшибать их, как кегли, по одному за раз. Скажи своим, чтобы отперли у дышака затвор и разбили корпус кувалдой, когда кончатся патроны. Есть у них кувалда. Будет». Оглядевшись, кузнец приметил маленькую фигурку, наблюдавшую за салютом с груды мешков. Когда его окликнули, Ариэль не заставил себя ждать. Ортис велел мальчику бежать в кузницу, найти там кувалду, небольшой молот, а инструмент поменьше, со скошенной кромкой, и отнести Эктору Сосе. Он ждет за пулеметом на поле для гольфа. И поживей. Сверкнула детская улыбка, и мальчишка умчался прочь. Мардер подумал, что со стороны Ортиса было мудро отправить с таким поручением ребенка, а не вооруженного мужчину. Это ослабило бы оборону. Солнце тем временем поднялось над холмами, и дымовую завесу у начала насыпи живописно проредили лучи света, но происходящее было неплохо видно и без них. Там пылали и тлели десятки машин. Тамплиеры метались вокруг них, но и сами сгорали заживо и потому не вели ответного огня по позициям Фамилия, а оттуда меж тем не прекращался массированный обстрел. Вскоре сопротивление окончательно угасло, и Мардер разглядел в бинокль, как из зарослей хлынули полчища бойцов, чтобы добить врага. С севера донесся характерный грохот дышака, и Мардер кинулся на край террасы. У бруствера выяснилось, что дальнюю оконечность поля для гольфа загораживает кучка низкорослых мексиканских елей. Взобравшись по лесенке на северо-западную башенку, он улегся на крыше и прильнул к прицелу винтовки. Он сосредоточился на участке, где лесная тропинка выходила на главную улицу Коломнии. Дышака замолк, и через минуту показался филисист, потом еще один. Укрывшись за стволами деревьев, они стали отстреливаться. Мимо пробежала группа их товарищей, эти неслись как угорелые, некоторые тащили на себе раненых, хотя лиц Мардер рассмотреть не успел. Прикрывающие стреляли, пока не кончились патроны, затем тоже обратились в бегство. На тропинке показался Сикарио Фамилия, и Мардер снял его с первого выстрела, потом еще одного и еще. Новые не появлялись, и он подумал, что теперь они попробуют прорваться через лес другим путем. Это все-таки непроходимые джунгли, хотя, но нет, они сделали еще одну попытку, выбежали целой группой. Мардер подстрелил двоих, но остальные попрятались в проходах между домами колонии. Он физически не мог стрелять с такой скоростью, еще одно доказательство того, что пулемет не дураки придумали. Мардер уже хотел слезть со своего насеста, но поймал в прицеле какое-то движение и застыл. По тропинке шагал Скелли, неторопливо, словно на прогулку вышел. Из оружия при нем был только пистолет. Он поднял глаза, будто знал, что его держат в перекрестии прицела, и не придавал этому значения, а потом проследовал за Сикарио и скрылся между домами. Ну что ж, неудивительно, что Скелли перекинулся к Ла-Фамилия. Куда еще ему было податься? А решающим аргументом в переговорах стали РПГ из того самого контейнера, который он благополучно приберег. Мардер понял, что бессмысленно ненавидеть его за предательство. Пипа права. Скелли необычный человек, он похож на стихию, такой же смертоносный и чуждой морали, как ураган. Мардер снова приметил какое-то движение. На плоскую крышу одного из домов забрался человек и встал так, чтобы его не было видно из-за бруствера на крыше. В руках он держал базуку. Мардер успел крикнуть: «Ложись!» Потом ракета стартовала, и в следующую секунду башенка с оборудованием разлетелась на куски. Он подстрелил бандита и сполз на террасу. Очевидно, базука была не одна, поскольку почти сразу только что покинутая им башенка взорвалась столбом пыли, во все стороны брызнули осколки камней и черепицы. Повсюду лежали раненые, стонали и плакали, звали матерей, кто-то совсем затих. Мардер отбросил винтовку и стал помогать переносить раненых в лазарет. Каждые несколько минут дом сотрясал взрыв очередной ракеты или одной из самодельных мин, заложенных силами обороны. Во время последнего рейса в лазарет воздух прорезал жуткий крик, точно вопила банши. Эта ампара стояла на коленях над почерневшим окровавленным телом своего сыночка, и безутешное горе обезобразило ее приятное умное лицо. Она трясла труп, била по обмякшим щекам и испускала вопль за воплем, пока другие женщины ее не увели. Мардер отыскал взглядом отца Сантану и подождал, пока тот закончит помазание умирающего, человека по фамилии Энрикес, который делал из стекла маленьких блестящих зверюшек. Когда священник поднял глаза, Мардер сказал: «Идемте со мной, я хочу кое о чем вас попросить». Они отошли в угол. Мардер вгляделся в лицо отца Сантаны. Кожу и черные как смоль волосы священника припорошила пыль от штукатурки. На его воротнике колорадки виднелись пятна крови. У него был вид испуганного человека, который отчаянно храбрится. Мардер подумал, что мексиканец напоминает Скелли в пылу сражения, и это еще больше убедило его в том, что священнику можно доверять. «Рад видеть вас здесь, святой отец. Как вы пробрались к нам? Я приехал еще до нового штурма. Тамплиеры обрадовались мне. У них много умирающих, и они не возражали, чтобы я помог и вам. Что ж, хорошо, что вы здесь. Послушайте, святой отец, так больше нельзя. Вторичные позиции подавляют одну за другой, у людей кончаются пули. С таким количеством боеприпасов мы сможем удерживать дом лишь несколько часов, не дольше. Прошу вас выйти к ним и договориться о перемирии. О чем вы? Если они и так победят, то что вы можете им предложить? Себя. Куэлья я нужен живым. Ему захочется помучить меня, выставить мое тело у всех на виду с назидательной надписью, как предупреждение всем, кто вздумает ему перечить. Если он не согласится, скажите, что мы будем стоять насмерть. Ему придется вычищать дом комната за комнатой. У нас еще предостаточно аст. Он потеряет сотни людей и так ослабнет, что его сможет прижать какой-нибудь другой картель или джив. Кроме того, скажите ему, что я готов официально передать ему права на всю мою собственность. В самом деле, а я слышал, вы учредили Эджидоу. Верно, только джив про это не знает. Я могу подписать любой документ, но по мексиканским законам он не будет иметь силы. Так мы выиграем время, отец. Когда Пипа опубликует свой репортаж, общество станет требовать вмешательства военных. Все люди Куэлья сейчас на острове. Их возьмут одним махом. Но вас убьют. Вас будут пытать. Возможно. Но как говорят у нас, фелисистов, победа или смерть. И да, они могут ведь и вас застрелить. Ну так что, возьметесь. Священник звучно сглотнул, кадык его дернулся. Затем он широко улыбнулся. Может, оба станем святыми. Сан-Мигель и Сан-Рикардо Мичиаканские, навеки вместе, как Перпетуя и Фелицитата. Знаете, я вот давно гадаю, не предрасполагает ли сама фамилия Мардер к мученичеству. Не кроется ли в ней некий потайной смысл? Нет, никакого отношения к мученичеству моя фамилия не имеет. По-немецки Мардер означает куница, это такой крупный хорек. Проныра, если задуматься, мне это больше подходит. Отец Сантана рассмеялся, но каким-то визгливым смехом. Затем он выдохнул, словно изгоняя из легких ядовитый газ. Господь всемогущий, а ведь это даже интересно. Я так долго жил в ужасе перед ними, а теперь ужаса нет. Бояться смерти, сущий идиотизм, особенно с моим родом занятий, а теперь я и вспомнить-то не могу, каково это было, бояться. Наверное, это как научиться плавать, нет, говорить, и потом ты уже не помнишь времени, когда не умел этого. Что ж, Дон Рикардо, жалею лишь о том, что мы с вами столь мало и редко беседовали на эти возвышенные темы. Мы еще живы, святой отец, произнес Мардер. Вам надо где-нибудь раздобыть белый флаг. Стата отмеряла время по грибкам, что помогало оценить и пройденное расстояние. В жизни она столько раз проплывала 800-метровку, что неплохо представляла, сколько примерно для этого требуется движений. Спустя 5 таких интервалов, то есть 4 километра, она чувствовала себя нормально, по крайней мере, физически. Прежде ей не приходилось плавать на такие расстояния в море, ну да и что с того, вода есть вода, а на соленой, вообще-то, держаться проще, чем на пресной, хоть какое-то преимущество. Продвигаясь вперед, она думала о классических заплывах на длинные дистанции, скажем, Ла-Манш в ширину составлял около 40-800 метровок, с которыми сотни раз справлялись другие люди, причем все они не отличались каким-то там особым соревновательным духом. Ей это тоже по силам, 21 миля, чего тут сложного. Ну или 28,5, если оплыть по кругу Манхэттен, а это какие только неумехи не проделывали. С другой стороны, все эти люди были не совсем одни, плыли не в темноте и знали расстояние до берега. Сколько же до него? Может, все 30 миль. Удастся ли ей проплыть 30 миль без многомесячной подготовки, с балластом из мешковатой рубашки, с пистолетом в нагрудном кармане, из-за которого у нее на каждом грибке сбивался баланс? Наверное, нет. Но расстояние должно быть меньше, гораздо меньше. Она поднялась на яхту, когда с той еще было видно сушу, а путь на моторке не мог занять больше получаса, и далеко ли они отошли потом. Стата припомнила, как сидела в пустой кладовой. Если бы судно неслось на всех парах, она бы уловила вибрацию от работающих винтов, но никакой вибрации не было. Или все-таки была, у нее вылетело из памяти. По крайней мере, направление она выбрала верно. Стата перевернулась на спину и расслабилась, взмывая и падая вместе с волнами. Звезды сплошь усыпали небосвод, выстроившись в привычные фигуры. Ковшик большой медведицы был на обычном месте, полярная звезда, по правую руку от Статы, месяц тоже находился где положено, и проведенная через его рожки прямая касалась южного горизонта. Стата определенно плыла на восток. Всего-то и нужно было двигаться дальше, и вскоре она достигнет Северной Америки. Вот только у нее болел желудок. Она ничего не ела со вчерашнего дня и проголодалась, как волк. В дни усиленных тренировок ее организм сжигал по 3000 калорий, и хотя сейчас Стата не так усердствовала, ее резервы глюкозы стремительно истощались. Тут пригодился бы жир, но вот жира-то у нее и не было. Те, кто плавает в океане на длинные дистанции, отличаются, как правило, приличным весом. Помимо прочего, жир служит и защитой от холода. А холод тоже может стать проблемой, если городские огни не покажутся в ближайшее время. По ее прикидкам, температура воды была не менее 80 по Фаренгейту, но это все равно намного ниже температуры человеческого тела. С каждой минутой, проведенной в воде, из ее организма утекало тепло, которое должно было восполняться за счет пищи или жира, но стата расходовала слишком много энергии, и вот посреди 10-й 800-метровки одно из бедер укололо первая судорога. Она перевернулась на спину и зависла на месте, уговаривая ногу расслабиться, мышечные волокна, не сокращаться так мучительно. Надо вылезти из бассейна и помассировать бедро. У статы и вправду мелькнула такая мысль, и от этого ее паника лишь усилилась. Холод начал сковывать ее рассудок, тело отказывалось от борьбы, остывающий мозг стал выдавать галлюцинации. Она взглянула на небо. Нет, полярная звезда не там, где надо, она справа, а должна быть слева. То есть она плыла в открытое море. Как долго? И что это меняет? Она развернулась и плыла еще несколько минут, пока судорога не ударила вновь. Ей опять пришлось остановиться и улечься на спину, разглядывая звезды. В голове ожило одно из первых воспоминаний детства. Она сидела ночью на причале, наверное, перед домиком, который они снимали на южном берегу Лонг-Айленда несколько летних сезонов подряд, и мать сказала ей, что звезды – это дырочки в небесах, через которые льется сияние господа. Даже в 4 годика такие объяснения ее не устраивали, и позже, выяснив истинное положение вещей, она пришла к выводу, что в вопросах, связанных с реальным миром, маме доверять нельзя. Звезды оказались гигантскими шарами из пылающего газа, их количество и расстояние до них – ошеломляющим, и Бог тут был ни при чем, совсем ни при чем. Вселенная, развернувшая над статой блистательное звездное полотно, оставалась совершенно безразличной к ее судьбе. Поэтому она воздержалась от молитв, хотя в минуты отчаяния, как известно, к ним прибегают даже атеисты, точнее, от молитв за себя саму. Глядя в лицо Вселенной, она вслух помолилась за своего истинно верующего отца. Если существует нечто, неравнодушное к людям, то пусть оно позаботится об отце, поможет ему пережить смерть дочери, пусть он не винит себя, пусть утешится тем, в чем религиозные люди находят утешение. Когда с этим было покончено, ее затопила постыдная жалость к себе, из глаз покатились соленые слезы и смешались с соленой морской водой. Она профукала свою жизнь. Никто ее не любил, и она никого не любила. Она не внесла ни малейшего вклада в дело человеческого прогресса. Вскоре она пойдет на дно и будет миля за милей погружаться в черноту, затем ее пожрут падальщики, она перестанет существовать и вернется в небытие. Потом она обломком корабля покачивалась на волнах, ожидая, когда холод лишит ее сознания. Сколько минут, сколько часов это длилось, стата не знала, само время утратило смысл, она всегда была здесь, болталась в обманчиво теплом море, беспомощно дожидаясь смерти. Судороги унялись, но в ее конечностях совсем не осталось сил. Ей едва хватало энергии, чтобы просто держаться на воде. Пистолет она выкинула, и при этом даже не слишком сильно выиграла в плавучести. Теперь решение оставить его казалось нелепой прихотью человека, которым она больше не была. Ее окутывала дрема, в голове всплывали образы из прошлого, строчки выученных наизусть стихов, сценки из школьной жизни, всяческие конфузы. Она глядела на звезду прямо над собой. Вот та стала размытой, превратилась в светящуюся петельку, погасла. Она ушла под воду, она тонула. Ее ноги что-то коснулось. По телу статы как будто прошел электрический разряд. Конечности сами выполнили давно отработанные автоматические движения и вынесли ее на поверхность. Над морской гладью горел одинокий огонек, отбрасывая тусклый конус желтоватого света на рыбацкую лодку и воду вокруг нее. С лодки тянули сети, вот что означало это прикосновение. 3 несильных грибка, и она у сети, до отказа заполненной поблескивающими креветками. Стата вцепилась в нее и через несколько минут уже лежала на фанерной палубе, разглядывая удивленные лица рыбаков. «Не одолжите сотовый». Оторвавшись от экрана ноутбука, Пипа Эспиноса увидела перед собой Кармил Мардер, но узнала ее не сразу. Так осунулось лицо девушки, Такими красными и безумными были ее глаза. «Иисус Мария, Камил, что с тобой стряслось, черт побери? Где ты пропадала? Пожалуйста, мне нужно позвонить отцу. Не выйдет. В кассе связи больше нет. Господи, да присядь же. Как ты еще на ногах стоишь?» Пипа работала за столиком в Эль-Кангриха Роха в зоне, которая не просматривалась с центральной площади Плая Диаманте. Стата так и рухнула на предложенный ей стул. Пипа помахала официантке. «У тебя голодный вид, не эй, тебе нужно поесть. Что они с тобой сотворили? Я была в море. И да, поесть не откажусь». Журналистка смотрела, как она поглощает еду. Стопки смазанных маслом тортилей, куриный суп с рисом, полдюжины говяжьих анчилат, тарелку тако с начинкой из свежего хвечененгоу, и все это запивалось чаем со льдом, стакан за стаканом. Не отрываясь от еды, Стата рассказывала. «Погоди-ка, ты убила Габриэля Куэлья? Ручкой?» «Да. Ратринг 600 за 149 баксов. Жаль ручку. Перо опаснее меча, как говорится. Да, странно, когда старые метафоры воплощаются в жизнь так буквально. Хотя, вообще-то, я убила его, пустив в череп пулю 22-го калибра. Но если бы я предпочитала дешевку вроде Биг, то сейчас была бы мертва, а он бы нарезал меня кусочками и скармливал крабом». Осекшись, Стата подняла к губам пластиковый стаканчик. Кубики льда стучали, словно кастаньеты, пока наконец ее пальцы не разжались. Стаканчик полетел на пол, и Кармил Мардер зашлась в 15-минутной истерике. «Посттравматический стресс», — заметила Пипа, когда все закончилось. «Наверное. Или мозговая травма. В общем, убив его, я прыгнула за борт и плыла в темноте, пока меня не подобрали рыбаки. К ножу у меня крепится стальная коробочка из-под таблеток, там я держала $200. Я дала их рыбакам и сказала, что они получат втрое больше, чем думают выручить за своих креветок, если отвезут меня в гавань Плая Диаманте. И вот я здесь. Как только прибудет моя съемочная группа, я возьму у тебя интервью». Изумительная история. Девушка спасается из лап Эль Кочинилья, да еще и закалывает его ручкой. «Да я штаны сейчас уделаю». Стата сразу же решила, что никакого интервью не будет. Она никогда и никому не расскажет о тех двоих, кого хладнокровно застрелила, и о случившемся в море, и о том, как проплыла, по собственным оценкам, больше 20 миль. Ни о мысли, которая намертво засела в голове и никак не желала уходить. То, что она оказалась на пути рыбака Серафина Монтоя и его сына Ассенсия, чистейшая случайность. Ей не хотелось думать о сбивчивых объяснениях сеньора Монтои. Укутывая ее в одеяло и подчуя горячей ухой, он сообщил, что они с сыном забрались на юг гораздо дальше обычного и что идея отклониться от курса неожиданно возникла в его мозгу, когда он молился Богородице Гваделупской о хорошем улове, как делал каждую ночь, и что это спасение, несомненно, есть чудо, явленное Господом и Святой Девой. И ей не верилось, что за час, предшествующий спасению, он выловил больше креветок, чем за всю жизнь, и потому-то так охотно согласился сделать крюк в 50 миль, не имея никаких гарантий вознаграждения, кроме слова незнакомки. Еще Стата впервые осознала всю реальность мук своего отца и менее очевидных терзаний Скелли, осознала, каково это на самом деле, убить человека. Ей хотелось сейчас быть с отцом, обнять его и не отпускать, хотелось, чтобы он понял, ей это тоже знакомо, и поделиться своей надеждой, что в их власти простить друг друга за эти преступления от имени всего человечества. «Ага, без проблем», — произнесла она. «Ну так что там творится в кассе? Куда подевалась связь?» Журналистка рассказала ей о вчерашних приготовлениях Мардера и поделилась догадками насчет того, что произошло после ее бегства с острова. «Ла Фамилия» предприняла массированную атаку на конкурентов, продолжив ее штурмом Кассефилис. Пипа не спала всю ночь, названивала людям по сотовому, будила их и сулила репортаж десятилетия. Доверив документы о передаче собственности одному городскому ноутариалу, который не до конца еще прогнулся под картели, она отыскала торговый пассаж с точкой доступа Wi-Fi и загрузила все видеофайлы на компьютер своего продюсера. В это самое время репортаж готовился к эфиру, и Пипа, и продюсер не сомневались, что, когда видео появится на ТВ и в интернете, властям под давлением общества придется выслать армию. Но как быть сейчас, Пипа? На это может уйти не один день. Вы говорите, что у Ла Фамилия на острове сотни сикариус, Пока военные раскачаются, они успеют убить моего отца и всех остальных. Нужно, чтобы армия была там уже сегодня, сейчас, сию же минуту. Да, но я не представляю, что мы можем. Давайте сотовый. Визитка майора Наки не пережила купание в океане, но у Пипы Эспиносы, разумеется, нашелся его номер. Третий батальон, сержант Санчес, сэр. Отчеканил голос в трубке. Стараясь имитировать выговор Фресе, Стата пояснила сержанту, что майор Нака ее хороший друг, что она располагает важными сведениями, касающимися вопросов национальной безопасности, и что ей срочно нужно переговорить с майором. Командира сейчас нет на месте. Он участвует в операции, и связаться с ним нельзя. Сержант Санчес, вы слушайте меня внимательно. Меня зовут Кармил Беатрис Мардер. Я должна сию же минуту переговорить с майором Накой. Понимаю, у вас приказы, но наверняка ведь есть возможность как-то соединить меня с его полевым штабом. Сержант Санчес, не хотела бы я быть на месте солдата, из-за которого сорвется такой звонок. Похоже, обращение по имени и чистый выговор сделали свое дело. Минутку, сеньора, сказал сержант. Потом послышался шум помех, и последовал недолгий разговор с еще одним связистом. Сеньорита Мардер, какой приятный сюрприз. Хотя я вдвойне удивлен, что вас со мной соединили. К сожалению, я вам звоню не за тем, чтобы поболтать, майор. Ла Фамилия пошла штурмом на дом моего отца. Они перебили всех тамплиеров, которые до того осаждали остров, и теперь вот-вот захватит дом. Можно не пояснять, какая тогда начнется резня. Вам необходимо без промедления перебросить своих людей к Исла де Лос Пахарос и обрушиться на них. У вас есть возможность уничтожить Ла Фамилия в Мичакане одним ударом. Но действовать надо прямо сейчас. Не могу, сеньорита. Чтобы мне дали добро на такую операцию, нужно будет пройти по всем инстанциям. Утверждение плана может занять несколько дней и, я боюсь. Нет, майор, вы не поняли. Это ваш звездный час. Все сикарио узла Фамилия собрались на острове, соединенном с материком узеньким перешейком. Вы можете накрыть всех разом, точно крыс в корзине. Сколько раз вы врывались в здание, пугали старушек, а Мелосоус уже и след простыл. А это будет настоящая война и важная победа для сил правопорядка. Ну и кроме того, если вы придете, вас буду ждать я. Сдавленный смешок. Даже так. И видимо, вы сделаете все, что я захочу. Нет. Я буду вытворять такое, о чем вы и не мечтали. Даже в подростковых фантазиях. Майор расхохотался уже в открытую. Ну серьезно, Кристобаль, продолжила она. Конечно, я не очень хорошо вас знаю, но у меня создалось впечатление, что вы человек МПО, что это вся новая импорта вам осточертела. Мой отец погибнет ужасной смертью, а вместе с ним и сотни других мексиканцев, если вы не вмешаетесь. Вы способны это прекратить. Только вы просите слишком многого, сеньорита, вся моя карьера, ваша карьера не пострадает, вообще-то, даже наоборот, со мной рядом сейчас сидит Пипа Эспиноса, она сняла на видео, как тамплиеры атакуют остров, но вооруженные селяне дают им отпор, через час этот репортаж выйдет на телевизоре и разойдется по всему интернету, и Пипа гарантирует, что пустит в ход все ресурсы телевизора, чтобы для Мексики вы стали героем. Вы не только останетесь целы, вся страна будет требовать, чтобы вас представили к награде. На том конце линии повисла тишина. Слышался треск и призрачные обрывки каких-то других разговоров. Наконец майор нарушил молчание, и голос его казался звучней, чем прежде. Ну ладно, что-то надоело мне быть майором. Я все сделаю. Будем там в течение часа. Мне пора в банк, заявила Стата, попрощавшись с майором и вернув телефон владелице. Надо снять 10 тысяч песо для Серафина, нет, лучше 20. Арендую его лодку на весь день. Постой, зачем тебе понадобилась лодка? Чтобы наблюдать за сражением, ясное дело. И чтоб высадиться на острове, когда армия одержит победу. Идем. Она встала и двинулась к выходу. Пипа заметила, что на ней до сих пор рубашка сафари, пропитавшаяся морской солью, и грязные обрезанные шорты цвета хаки, размеров на 6 больше, чем надо, и подвязанные оранжевым шнуром. «Мне нужно дождаться съемочную бригаду», — проговорила журналистка. «Да ладно вам, это ведь финал вашей документалки, окончательный разгром злодеев. А когда военные захватят остров, можно высадиться на причале и заснять их триумф. Официальную прессу они и на милю не подпустят, а у вас будет еще одна сенсация. После секундных безнадежных колебаний Пипа взяла сумочку, положила на стол деньги и сказала: «В магазин успеем заскочить. Тебе бы прикид обновить, Чика». «Почему?» Мордера держали на голом бетонном полу в темноте, и лица гостя было не видно, но падавший в дверной проем свет очерчивал силуэт, который, несомненно, принадлежал Скелли.